Может быть, именно потому, что все этого ждут. Даже не знаю, Танлан, что тебе ответить. Я тоже полагал, что так оно в конце концов и выйдет. Кого еще я мог бы взять себе в жены? Кого? Да кого угодно, Джон Даллар. Во всех пещерах нет ни одной женщины, которая не мечтала бы о том, чтобы связать свою жизнь с Джон Далларом из Лондонии, братом Джо Харрана, вождя девятой пещеры. Я уже не говорю о другом его брате, отважном искателе приключений Тонулане. Ты забыл упомянуть о храбром сыне Мартоны, бывшем вожде девятой пещеры Зеландонии, и о прекрасной дочке Мартоны, совсем еще юной Фолари, — заметил Джон Даллар с улыбкой. Если ты хочешь перебрать всех, не забудь и о блаженных Дони. Разве их можно забыть? — спросил Тонулан, повернувшись к спальным мешкам, сделанным из двух сшитых вместе шкур с горловиной, затягивающейся специальным ремешком. «О чем ты говоришь? Я думаю, Джон Даллар, что от тебя не отказалась бы и сама Джо Плая». Братья принялись упаковывать свои жесткие, похожие на ящик котомки, сужившиеся кверху. Они были изготовлены из жесткой сыромятной кожи на каркасе из деревянных перекладин. Длина плечевых ремней регулировалась с помощью расположенных в ряд пуговиц, вырезанных из мамонтовой кости. Через центральное отверстие, сделанное в пуговицах, был пропущен ремешок, на котором пуговицы чередовались с узлами, удерживавшими их в определенном положении. «Ты же знаешь, мы не можем сочетаться браком. Джо Плая — моя двоюродная сестра, и вообще не стоит принимать ее серьезно, она ужасно любит дразнить своих знакомых. Мы стали друзьями, когда я обучался ремеслу у Даланара. Он учил нас одновременно, и меня, и ее. Она замечательно обрабатывает камень. Но не вздумай сказать ей об этом, иначе мне не поздоровится. Мы постоянно пытаемся превзойти друг друга». Джон Даллар поднял тяжелый пакет с инструментами и несколькими необработанными кусками кремня. Он думал о Даланаре и основанной им пещере. Ланзадонии множились. С тех пор, как он ушел оттуда, к ним присоединилось множество людей, при этом семьи их постоянно росли. «Если так пойдет и дальше, скоро у Ланзадонии появится вторая пещера», — подумал он. Он бросил пакет в свою котомку, положив сверху приспособление для готовки пищи, всевозможную утварь и еду. Далее следовали спальный мешок и палатка. В углубление с левой стороны укладки он поместил два шеста, служившие опорой для палатки. Третий шест и подстилку нес Тонулан. Справа в их котомках имелись специальные гнезда, в которых лежали дротики. Тонулан наполнил мешок для воды снегом. Мешок этот представлял собой коровий желудок, помещенный в сумку из меха. Когда становилось совсем холодно, как это было на покрытом льдом высокогорном плато, через которое они только что перешли, они помещали мешки под одежду, так чтобы тепло их тел могло растопить снег. Горючее для костра на плато отсутствовало. Теперь ледник уже остался позади, однако они все еще находились на слишком большой высоте для того, чтобы возможно было отыскать источник талой воды. «Да, Джон Даллар», — сказал Тонулан, глядя куда-то вверх. «Хорошо, что это самая Джо Плая, не сестра мне. Ради этой женщины я готов был бы даже отказаться от путешествия. Ты никогда не говорил мне о том, как она красива. Я еще не видел таких женщин, от нее просто невозможно глаз отвести. Как хорошо, что я был рожден Мартоной от Вилламара, а не от Даланара. Так у меня есть хоть какой-то шанс». «Да, спору нет, она красива. Я не видел ее целых 3 года. Думаю, у нее уже были мужчины. Я очень рад тому, что Даланар на этот летний сход решил пригласить из Лондонии и Ланзадонии. О таком выборе может идти речь, если соберется одна единственная пещера. Теперь же Джо Плая сможет найти других мужчин, верно?» «Да, и отбить их у Мароны. Как жаль, что меня не будет при этом. Марона уже привыкла к роли признанной красавицы. Она наверняка возненавидит Джо Плаю. Ну, а без тебя этот летний сход покажется Мароне совсем тоскливым». «Ты прав, Тонулан. Она страшно озлится и оскорбится, но я не стану корить ее за это. Характер у нее, конечно же, тяжелый, зато все остальное в порядке, уж можешь мне поверить. Мароне нужен мужчина ей под стать. Она умеет доставить удовольствие. Когда я рядом с Мароной, я готов вступить с ней в брачные узы, но стоит мне куда-то отлучиться. Не знаю, что и сказать тебе, Тонулан». Джон Даллар нахмурился и засунул мешок со снегом под пояс своей парки. «Послушай», — сказал Тонулан, вновь посерьезнев, — «а что ты скажешь, если за время нашего отсутствия она найдет себе другого? «Скорее всего, так оно и будет, ты же понимаешь». Джон Далар принялся задумчиво затягивать свой пояс. «Меня это, конечно же, заденет и оскорбит. Но я не стану осуждать ее. Думаю, она заслуживает лучшей пары. У меня-то в голове ветер, верно? Взял и в самый последний момент отправился в путешествие. Если она будет счастлива со своим новым избранником, я буду только рад за нее». «Так я и думал», — задумчиво произнес младший брат и тут же с усмешкой добавил. «Ладно, большой брат, если мы не хотим, чтобы нас настигла эта самая Донни, нужно отправляться в путь». Тонуан закончил сборы, приподнял полы своей меховой парки, вынул руку из рукава и, повесив мешок со снегом на плечо, вновь просунул руку в рукав. Парки были сшиты по одному образцу. Два больших прямоугольника соединялись по бокам и сверху, так что оставались отверстия для рук и головы. Из двух прямоугольников поменьше шились рукава. У парок имелись и капюшоны из шкуры росомахи, на которую при дыхании не намерзала наледь. Парки были разукрашены костяными бусами, мамонтовой костью, раковинами, клыками животных и белыми с черными кончиками хвостами горностаев. Одевались через голову и доходили примерно до середины бедра. На талии же стягивались ремнем. Под парками носили мягкие рубахи из оленьей кожи, сшитые подобным же образом, и меховые штаны, подвязывавшиеся на поясе особым ремешком. Подбитые мехом рукавицы были привязаны к тонкой длинной жиле, продетой в рукава парки, что позволяло снимать и надевать их в любую минуту, ибо они, что называется, постоянно находились под рукой. Обувь, которая, подобно мокасинам, имела жесткую подошву и верх из более мягкой кожи, крепилась на ноге узкими ремнями и подбивалась войлоком из шерсти муфлона. В сырую погоду поверх обуви натягивались бычьи кишки, однако они были тонкими и весьма непрочными, и поэтому использовались только в самых крайних случаях. «Тонолан, как далеко ты хочешь пойти? Помните, ты грозился отправиться к истокам Великой Матери, но мне в это что-то не верится», — произнес Джон Далар, взяв в руку кремневый топор с короткой толстой рукоятью и заткнув его за пояс рядом с кремневым ножом, ручка которого была выточена из кости. Тонолан, закреплявший на снегах снегоступы, выпрямился и ответил: «Джон Далар, я говорил совершенно серьезно. Так мы же в таком случае до следующего летнего схода назад не обернемся. Ты что, уже жалеешь о своем решении?» «Ох, не следовало мне брать тебя с собой, брат. Я говорю совершенно серьезно, я нисколько не обижусь, если ты вернешься назад прямо сейчас, ведь ты принял решение о путешествии в самую последнюю минуту, верно? Помимо прочего, ты должен помнить и о том, что мы можем вообще не вернуться из этого странствия. Если хочешь уйти, сделай это прямо сейчас, в противном случае тебе придется дожидаться следующей зимы, ведь плато можно перейти только в эту пору». «Нет, ты зря считаешь, что я принял решение в последний момент, Тонолан. Я думал о путешествии уже давно, и лучшего времени, чем это, для него не придумаешь», — уверенно возразил Джон Далар, хотя в его тоне Тонолан и уловил горестные нотки. Явно желая уйти от этой темы, Джон Далар сменил тон и добавил: «Я ведь ни разу еще не путешествовал, верно? Если бы я не отправился в путешествие сейчас, я не сделал бы этого уже никогда. Выбор сделан, маленький брат. Я остаюсь с тобой». Солнце, стоявшее посреди ясного неба, заливало своим ослепительным светом девственную белизну лежащего перед ними пространства. Уже наступила весна, но на такой высоте ее приход еще не ощущался. Джон Далар опустил руку в мешочек, висевший у него на поясе, и достал из него защитные щитки, надевавшиеся на голову. Они были сделаны из дерева и имели в центральной части узкие горизонтальные прорези для глаз. После этого он просунул свободную ногу в петлю снегоступа и уже в снегоступах направился к своей внушительной котомке. Снегоступы эти делал Тонолан. Он был мастером по части изготовления копий и дротиков и всегда носил с собой свой излюбленный древкоправ, инструмент с отверстием на одном конце, выточенный из цельного оленьего рога со срезанными зубцами и отростками. Орудие это было покрыто искусной резьбой, изображавшей животных и весенние цветущие растения, призванные умилостивить великую мать-землю, дабы та вселила своих духов в дротики, изготовленные с помощью этого орудия. Тонолан любил заниматься резьбой. Во время охоты дротики то и дело терялись, и поэтому ему постоянно приходилось делать новые. Они при этом вставлялись в отверстие правила, что позволяло ему пользоваться последним как рычагом. Тонолан умел распрямлять дерево, разогретое на пару или на раскаленных каменьях, и изгибать его, если речь шла об изготовлении снегоступов. Что и говорить, он умел работать. Джандалар повернулся к брату, желая понять, готов ли тот к продолжению похода. Они обменялись кивками и отправились в путь, медленно спускаясь вниз к темневшему вдалеке лесу. Справа, за лесистой низиной, поднимался гладкий, покрытый снегом склон. Еще дальше вставали пики могучего горного кряжа, уходившего на север. На юго-востоке же виднелась одна единственная вершина, блистающая вечными льдами. Высокогорное плато, которое они только что пересекли, оказалось рядом с этими исполинами жалким холмиком. Оно представляло собой останки куда более древние, чем эти молодые вершины системы. Но все-таки оно находилось на такой высоте, что снежный покров сохранялся на нем в течение всего года. Придет время, когда континентальный ледник отступит на север, и эта высокогорная равнина покроется лесами. Но произойдет это еще очень нескоро. Пока же все было покрыто ледяной коркой, миниатюрной копией того ледника, который охватывал северные земли планеты. Едва братья достигли границы лесной зоны, они поспешили снять щитки, прикрывавшие глаза от слишком яркого света. Немного пониже они нашли небольшой родничок талых вод, просочившихся под землю где-то под ледником и вышедших на поверхность кристально чистым звонким ручьем, петлявшим между занесенными снегом берегами. «Как ты думаешь?» — спросил Тонолан, указывая жестом на ручеек. «Долонар говорил, что где-то здесь она и есть. Если это действительно Донау, мы скоро это узнаем. Мы пойдем вниз по реке Великой Матери. Если мы увидим три сливающихся вместе реки, текущих на восток, значит, мы у цели. Я думаю, любой здешний ручеек рано или поздно приведет нас к ней. Давай будем держаться левой стороны. Когда мы спустимся пониже, перейти будет сложнее. Так-то оно так. Но Лос-Ад-Дунаи живут на правом берегу. Мы могли бы остановиться в их пещерах. Левый берег считается страной плоскоголовых. Джандалар, давай уж не будем останавливаться у этих Лос-Ад-Дунаи, сказал Тонолан с улыбкой. Ты же понимаешь, они захотят оставить нас у себя, а мы уже и так слишком задержались у Ланзадонии. Если бы мы задержались чуть-чуть подольше, мы бы уже не смогли перейти через ледник. Нам пришлось бы обходить его стороной, а на севере, говорят, действительно живет множество плоскоголовых. Надо идти дальше, так далеко на юг они вряд ли заберутся. В любом случае, нам это ничем не грозит. Неужели ты их боишься? Говорят, убить плоскоголового все равно, что убить медведя. Не знаю, что тебе и сказать, — вновь нахмурился высокий мужчина. Мне и с медведем не хотелось бы связываться. Я слышал, что плоскоголовые умные и коварные. Некоторые даже считают их людьми. Может, они и умные, и договорить-то все равно не могут. Значит, они животные. Тонолан, меня беспокоят не плоскоголовые. Лос-Ад-Дунаи хорошо знают эти земли. Они могут направить нас в другую сторону. Зачем нам задерживаться у них? Они опишут нам ориентиры и расскажут о том, чего следует ожидать в этих краях, верно? Мы ведь сможем с ними поговорить. Долонар говорил, что некоторые из них понимают язык Зеландонии. Если ты согласишься зайти к ним сейчас, мы не станем делать этого на обратном пути, я тебе это обещаю. Ладно, как скажешь. Братья стали отыскивать место для переправы. Ручей был настолько широким, что перепрыгнуть его они уже не могли. Вскоре они нашли дерево, лежавшее поперек ручья, так что по нему возможно было перейти на противоположный берег. Джандалар, который шел первым, взял в руки длинную палку и осторожно ступил на корень поваленного дерева.